Случайно, абсолютно, клянусь тремя сущностями, прижал тот руки к груди. Ну, допустим, и что из этого следует, что я нашел именно тех людей, которые могут мне помочь. Забавно, еще внимательно прислушиваясь к любым посторонним звукам, меч я все же вложила в ножны. Если исходить из того, что вы наблюдали за убийством, то и помощь вам нужна для того же, верно? Ну, так вы ошиблись, сударь, мы не душегубы. Одно дело собственное достоинство и честь защищать, и совсем другое, лишить жизни кого-то за деньги. Ищите наемников в другом месте. Должен признать, сударыня, что вы весьма умны, невзирая на столь юный возраст, горожанин и не собирался уходить, и даже комплимент отпустил. Вы забыли упомянуть ненаглядную красоту. Что, все же удалось сбить его с программы. Значит, это не бот, а программа посложнее. Непись. Когда говорят о уме девушки, его обычно противопоставляют красоте. А, вот вы о чем, улыбнулся тот. Нет, с этим у вас как раз все в порядке. Помолчал немного, понял, что брякнул двусмысленность, и поторопился объяснить. Вы, конечно же, очень милы, обе, но я не вижу связи. Моя покойница-жена была безобразна, как 10 смертных грехов вместе, а умом, царствие ей небесное, тоже не блистало. Зато приданое за нее положили такое, что я смог купить и снарядить в плавание почти новый пенас, на котором и проводил 360 дней в году, подальше от семейного очага. Это очень интересно и поучительно, сударь, но вы нас задерживаете. Мой брат ранен, ему нужен уход и отдых, да и нам с сестрой не хотелось бы заночевать посреди улицы. Да, да, конечно, встрепенулся тот, и я, если позволите, с радостью предложу вам свое гостеприимство. Уже интереснее. Мама велела мне не заходить в дома к незнакомым мужчинам, тем более, вдовцам. Проворчала как бы в шутку, но с намеком. О, прошу прощения, я совершенно забыл представиться. Купец первой гильдии, негоциант королевского двора, Корнелиус Драгобор. Мужчина церемонно и с изяществом поклонился. Такой поклон спонтанно не проделать. Сразу видна многолетняя придворная выучка. Я живу недалеко отсюда. И уверяю, в моем доме вы найдете все, что необходимо путнику. Тем более, дамам. Забегая наперед, скажу сразу, если примите приглашение, это вас совершенно ничем не обяжет. Просто даст возможность выслушать и обсудить мою просьбу в более подходящей обстановке. Считайте, сударь, что уговорили. Но, прежде чем согласиться, я все же хочу услышать, чего вы от нас ждете. Саму суть проблемы. Разумно, кивнул тот. Разбойники похитили моего сына, требуют выкуп. Я знаю, где они его прячут, но не могу попросить о защите власти. Разбойники убьют Любика, как только увидят рядом со своим укрытием воинов. Тогда как женщины у них опасения не вызовут, даже наоборот. Понятно, с такой постановкой вопроса я могла согласиться. Чем брутальнее мужик, тем презрительнее он относится к женщинам, особенно, миловидным, и не считает их опасными. Не верит, что его может победить существо с длинными волосами, губками, бантиком и прочими, приятными взгляду самца, округлостями. Считайте, половину моего согласия вы уже имеете. Вторая часть зависит от размеров гостеприимства. О, насчет этого не беспокойтесь. Прошу за мной, и, не оглядываясь, пошел вперед. Жил купец и в самом деле практически рядом. Всего два поворота сделали и один переулок прошли, как он остановился перед толстыми, коваными металлическими полосами, воротами и стукнул в створку колотушкой. Открывайте, лежебоки. Повторять не пришлось. Дом большой, построенный по римскому способу, с внутренним двориком. Только не все части жилые. Во всяком случае мне так показалось, глядя на узкие, больше похожие на отдушины, окна боковых строений, скорее амбары. Видимо, купец считал, что товары лучше держать под рукой, чем хранить в портовых лабазах. Нас провели в основное здание. Туда же и перенесли, все еще находящегося в бессознательном состоянии Сергея. Дышал братец ровно, розовые слюни не пускал, но приходить в себя не торопился. Может, ему так больше нравилось. Потом была ванная, в виде большущей, я поместилась целиком, лоханки наполненной горячей водой. Правда, только одна на двоих. Хозяин сказал, что слуги гостей не ждали, и пообещал согреть вторую ванну через час. На что Светлана ответила, что не барыня, на ферме выросла, да и с сестрой всю жизнь вместе мылась. Ну, я хоть и не белая кость, голубая кровь, но более брезгливо. Поэтому отослала уже начавшую раздеваться Светку зачем-то на кухню, И пока она туда-сюда бегала, быстро выкупалась, с огромным удовольствием. Потом, проворчав что-то о тирании старших и собрав с поверхности грязную пену, в лоханку забралась сестричка, как принято здесь, не снимая нижней рубахи. То-то она так захлопала глазами, когда я вылезла из ванной обнаженная. «А кого?» – спрашивается, стесняться. «Не знаю, кто моделировал персонажей, но конструировали Светлану весьма вдумчиво. Я бы даже сказала, вдохновенно. Как уже говорила, породистая получилась девчонка. После ванной нас ждал обильный стол. Впору небольшой юбилей отмечать, а не пару стройных девушек кормить. Видимо, хозяин желал произвести щедростью благоприятное впечатление. За трапезой разговоры продолжили. Много разбойников в той шайке, что вашего сына похитила. Точно не знаю, но вряд ли больше дюжины. Те банды, которые покрупнее, детей не воруют, а в округе промышляют. На обозы нападают, путников грабят, а от полсотни и больше уже пиратствуют. Суда останавливают, прибрежные поселения данью обкладывают. Ну, правильно, иерархия везде существует, как и раздел сфер влияния. Ясно. Тогда, еще вопрос. Если бы мы вам не подвернулись, случайно, как вы, уважаемый господин Корнелиус, собирались решать проблему? Купец кивнул, мол, понимаю. Сам не каждому встречному с первого слова верю. Вариантов немного. Либо заплатить выкуп, либо попытать счастье в таверне. Иной раз там очень интересные люди встречаются. Путешественники. Вроде вас, девицы-воины тоже не самая большая редкость. Мы же на севере с королевством предграничим, а за их землями уже королевство Валькирий. Не так чтобы по соседству, но и не слишком далеко. 2 седмицы пути для гонца, или 4 для обоза. Пантийское царство еще ближе. Одно радует, у амазонок с весны война с орланами, так что этим летом девы степей заглядывают к нам гораздо реже. А то, в иной год, целые отряды рейдеров приходилось в пограничье держать. Гарнизоны крепости не справлялись. Спасибо. Дополнительная информация никогда не помешает. Надо будет, потом, подробнее расспросить о геополитике, а то и карту выпросить. Значит, с этого я и начну. С чего этого? Не понял купец. В таверну загляну. Брат наш не боец сейчас. Сестрица тоже не мастер боевых искусств. И вдвоем нам с дюжиной не справиться. Значит, надо напарника поискать. Лучше парочку. Вы как, готовы работу наемников оплатить? Конечно, сударыня. Ваш опыт командира, а мой кошелек. В разумных пределах, разумеется. Разбойники требуют 5000. И мне бы не хотелось, чтобы спасение обошлось дороже. Купец, он и в Африке купец. Не волнуйтесь, уважаемый господин Корнелиус, облизнула губы и тряхнула волосами, пытаясь переключить внимание мужчины с кошелька на души прекрасные порывы. Уложимся в смету. Ну и, не забывайте, что в норе у разбойников, наверняка, найдется много ценных вещей. Торговаться не буду, забирайте все оптом и со скидкой. Такой подход негацианту понравился. Так что он просто продемонстрировал мне увесистый кошель и протянул руку. Я подумала, сделку скрепить, оказалось, как даме предложил. Мол, если договорились, чего время тянуть. Пошли в таверну. Посмотрим, кого нынче боги привели в обитель неутолимой жажды. Глава 3. А в нашу гавань заходили корабли, большие корабли из океана. В таверне веселились моряки, и пили за здоровье атамана. Куплет из старой песенки вертелся в голове, пока внутрь не зашли. Да, сочувствую всем морякам того времени, если им негде было больше веселиться. Такая тошниловка даже на задворках Бирюлева обанкротилась бы за пару месяцев. Какое романтическое слово испоганили. Темно, загажено, заплевано. Вонь такая, будто мясо пригорело вместе с шерстью и перьями. Любой штирлиц может спокойно назначать здесь встречу радистке и не волноваться о слежке. Уважающий себя бундес не то что внутрь не зайдет, в дверь заглянуть побрезгует. Хорошо, что мы приняли приглашение Корнелиуса. Здесь я бы есть не рискнула. Максимум, кипятка попросила, да и то, в свою посуду. К счастью, не все такие балованные. Иначе пришлось бы искать наемников где-то еще. Не скажу, что таверна язык не поворачивается, так эту забегаловку назвать. Что в заведении был аншлаг, но и не пустовало. За несколькими столами не только пили, но и закусывали весьма колоритные типажи. Если навскидку, так сказать, первое впечатление, большинство, явные коллеги по ремеслу уже покойных Борода и Хряка, но имелись и исключения. Во всяком случае, в В пестрой публике меня заинтересовало двое. Воительница, выделяющаяся среди серо-буро-малиновой мужской массы, как цветок лилии на затянутом ряской пруду. Честное слово, увидев ее, я даже о том, где нахожусь, забыла. И вонять, вроде, меньше стало. Дама, судя по обильной седине в волосах, была в бальзаковском возрасте. Но взгляд, осанка, а главное, легендарный, воспетый и востребованный во всех фэнтезийных играх и фильмах доспех. Ага, тот самый пресловутый бронелифчик и бронестринги. Вы только представьте себе, как это смотрится. Золотистые поножи, такого же цвета крылатый шлем с наносником и белоснежная броня, составленная из уже упомянутых частей имени передника. К тому же не сплошного, пусть и короткого, куска ткани, а набора кожаных ленточек. Поэтому, если спереди доспехи еще хоть что-то прикрывали, то со спины дама смотрится так, словно на ней нет вообще ничего. Даже веревочки от стрингов и той не видно. Зато каждый, кто осмелится задержать там взгляд подольше, может воочию удостовериться, насколько благоприятен для женского тела здоровый образ жизни, включающий верховую езду, танцы с оружием, именуемые фехтованием, и тому подобные игры на свежем воздухе. Ибо, если лицо и цвет волос воительницы выказывали ее настоящий возраст, то сзади она тянула максимум на неполную тридцатку. Да и то не рыхлой поварихи-домохозяйки, а следящей за собой у спортсменки. У-у-у, тоже так хочу, надо срочно знакомиться. Я ей подскажу способы прятать морщины и закрашивать седину, а она мне за это поможет Ай, неважно. По-любому, найду чему поучиться. Здравствуйте, госпожа Елена, представилась воительница. И тебе доброго дня, госпожа Евгения. Многозначительное созвучие, улыбнулась та. Вблизи я бы определила ее возраст как шагнувший за 40, если не больше. Но, могу и ошибаться. Если она никогда не пользовалась никакими кремами, питательными масками и прочими косметическими средствами. Плюс негативное влияние среды. Ага. Тот самый свежий степной воздух и палящее солнце. Присаживайся. Хочешь что-то спросить? Да, если позволите. Что доблестная воительница делает в этом забытом богами месте? Продолжила вместо меня Елена. Если коротко, жду. Да, весьма лаконично, согласилась я. А если подробнее, можно и подробнее. Я амазонка. С того самого дня, как в первый раз сама взобралась в седло, не знаю другой жизни. И умереть хотела тоже в бою. Среди сестер, но та сука, что командовала нами в последнем походе, наверняка не только не прочитала ни одного руководства по стратегии и тактике, но и вообще раньше не воевала, а купила себе патент капитана у королевы. Она бросила отряд в бой, даже не выслав разведчиков. Разумеется, мы победили, но половина наших легли под арбалетными залпами раньше, чем успели доскакать до их рядов. После сражения я сказала командиру все, что думаю о ее уме и воинском таланте. В ответ, она схватилась за саблю, что только подтвердило ее глупость. Патент может купить каждый, чья семья достаточно состоятельна, но умение драться насмерть в лавке не продается. Елена немного помолчала, отхлебнула из стоящей перед ней кружки и продолжила. В итоге, войско амазонок потеряло сразу двоих, бездари и ветерана. Поскольку закон дев-воительниц беспощаден к поднявшим руку на командира, независимо от обстоятельств. Так что мне пришлось покинуть родину и пуститься в странствие, в надежде, что судьба все же пошлет мне достойного военачальника, который не побрезгует мечом изгоя и позволит встретить смерть в бою. Бинго! Вот это мне подфартило. Я не полководец, скорее атаманша, но если согласишься, буду рада видеть тебя в своем отряде. О, а у дамочки глаза заблестели, даже румянец на щеках заиграл. Надо подкинуть дровишек, но, с одним условием, мне нужны те, кто хочет победить врага, а не умереть, хоть и с честью. Благодарю, госпожа, я с радостью принимаю предложение, и клянусь быть преданной тебе не меньше, чем ты своим людям. Интересная оговорка, но на ее разжевывание еще будет время. Сейчас мне куда важнее принципиальное согласие. Это же настоящая боевая машина. Еще одного-двух таких подыскать и не то что дюжину. Полсотни разбойников можно разогнать, даже не вспотев. Договорились. Видишь, купца, иди к нему, а я еще вон с тем типом пообщаюсь. Проводила амазонку взглядом и мысленно почесала затылок. Интересно, если я предложу шмотками обменяться, на время она согласится или не захочет. Прикольно будет в таком обмундировании пощеголять. Особенно, когда мужчин вербовать буду. Как сейчас, например, у меня, если зеркало не врет, с заднего ракурса тоже вполне приличный вид, хотя этому бородачу, кажется, поровну что на мне надето, хоть тряпье с огородного пугала, хоть и вовсе без ничего, чем-то препода по информатике напоминает. Его виртуальные барышни тоже больше привлекали, чем те, с которыми еще и разговаривать надо. «Добрый день, сударь, не помешаю», только теперь и соизволил голову поднять. Реально, странный тип, одетый в какую-то смесь пальто и рясы, с капюшоном, отороченным мехом неизвестного вида зверя, а прическа, будто сей секунд из зарослей репейника выскочил, все всклокочена и топорщится, словно наэлектризованная. Никакой объемный гель такого эффекта не даст, только пиво со взбитыми яичными белками. Что? Ах, да, и вам не хворать, сударыня. Философу никто не в состоянии помешать, если только он настоящий, а не притворщик. А вы философ, доктор философии, медицины и естествознания Иеремия Нострадамус. Приятно познакомиться, Евгения, путешественница. Не сочтите за бестактность, но где-то я это имя уже слышала. Я родился и вырос в славном городе Тифлисе. Потом, долгое время преподавал в тамошнем университете естествознания и другие науки. Но зависть тупоголовых коллег моего университета вынудила меня начать жизнь странствующего лекаря. Философ покачал головой, видимо, вспоминая что-то не слишком приятное, вздохнул и, видя, что я все еще здесь, продолжил. Торговец этого города нанял меня лечить его сына, который впал в кому, свалившись с балкона. Я весьма успешно провел трепанацию, чтобы уменьшить внутричерепное давление. Но семья пациента проигнорировала мой совет лечить начавшуюся лихорадку настойкой из ивовой коры, и парень умер. Так что вместо оплаты, купец обвинил меня в шарлатанстве и колдовстве. Меня, естествоиспытателя. О, невежественные и неблагодарные людишки. Местный лорд пока не спешит упрятать меня на зарешетку, но, боюсь, это всего лишь вопрос времени. Так что я страстно желаю побыстрее оказаться в другом месте. И что же вас задерживает в городе? Одному пускаться в путь, все равно что покончить жизнь самоубийством. В лучшем случае, меня просто ограбят и убьют. В худшем, закончу дни в кандалах, на галере или руднике. А вам, случайно, попутчик не нужен? Нужен. Но я ищу тех, кто умеет не только философствовать, но и сражаться. О, сударыня, возопил Нострадамус так громко, что на нас стали оборачиваться. Как я уже говорил, я хирург, настоящий, и не боюсь испачкать руки кровью. Могу как лечить раны, так и наносить их. Что ж, лекарь в отряде всегда пригодится. Я беру вас, готовы отправиться в путь немедля, или вас еще что-то держит здесь, только кружка недопитого эля, сударыня. Но с этой помехой я разделаюсь в два глотка. Светлана сидела у окошка, задумавшись о чем-то своем, девичьем. При этом она машинально перебирала листья герани, отчего воздух комнаты так насытился удушливо-приторным запахом цветка, называемого в народе убийца мух, что двери пришлось оставить открытыми. Но Сергею это не мешало. Братец по-прежнему оставался без сознания. «Пациент», — констатировал Нострадамус и подошел к лежанке. Пощупал пульс, оттянул веко, потом приложил пальцы к шее и покачал головой. «Понято. Стаскивайте с него портки, будем лечить». «А портки-то зачем?» – удивилась я. «Его же по голове ударили. В этом и проблема». Нострадамус поковырялся в носу, какое-то время изучал добытое там, потом вытер палец о кафтан Сергея. От удара по голове потоки жизненной силы изменили направление и ушли в нижнюю часть тела. «Но, не волнуйтесь, я уже сталкивался с такими случаями. Две дюжины пиявок в пах, потом поставим ведерную клизму из ослиной мочи и все, как рукой снимет, очнется даже раньше, чем вы думаете. Пиявки в пах, ведерная клизма мочи, суровая же здесь медицина. Ну, нафиг, лучше быть здоровой и этому эскулапу в руки не попадаться. Тем не менее, предложенные процедуры оказались действенными, причем, всего лишь перечислением. Нострадамус еще и пояса на раненом не ослабил, как Сергей застонал и открыл глаза. Где я? Что со мной? Вот вам и результат, доктор говорил, не меняя ровного, почти менторского тона, но в глазах его плясали чертики. Проверенный метод, мертвого поднимает, если он меня может слышать, хотя бы в полухо, так это он симулировал. Дошло до меня, вот же послал Господь братца, ни дома оставить, ни с собой брать. Ладно, сейчас напрягать ситуацию не будем, но на заметку возьмем. Спасибо, доктор, теперь вижу, вы настоящий мастер, доброе слово и кошке приятно, а беглого профессора, похоже, давно никто не хвалил, засиял, как мистер Пропер после чистки. Потом подмигнула, чтобы ясность внести. Папа всегда говорит, что начальство не должно выглядеть глупо. Это ставит под сомнение его право распоряжаться. Нострадамус оценил. Во всяком случае, хмыкнул весьма громко. «Ну, ты как себя чувствуешь?» Проявила внимание и к парню. «Останешься в городе или с нами пойдешь?» Похоже, он собирался отказаться, сославшись на недомогание, но тут взгляд его зацепил Елену, и парень завис с открытым ртом. Громко сглотнул и выдавил из себя сиплым шепотом. «Пойду, угу». Даже не спросил куда. Что значит, либо он притворялся все время и слышал наши разговоры, либо, пофартило хоть в чем-то. Братец, несмотря на привитую матерью манерность, в вопросах любви девушкам не конкурент, а нормальной ориентации. Вот и отлично. Значит, теперь нас пятеро. Думаю, для дюжины разбойников, даже многовато. И давайте собираться, что ли. С собой уберем только оружие. Все лишние оставим здесь. Да, командир из меня, пока, как пуля из пластилина. Нет, чтобы рявкнуть четко и ясно, мямлю себе под нос. Хорошо, что не через извините и не будете ли вы столь любезны. Жуть. Надо в такие моменты вспоминать маму, когда соседские гуси забредали в наш цветник. Разбойники укрылись неподалеку от города, всего в нескольких километрах, но в очень удобном, для себя, месте. В пещере на берегу залива, ни с какого боку тайком не подобраться, даже ночью. Чтобы не вспугнуть их заранее, Елена сняла шлем, а поверх доспехов закуталась в длинный плащ, чем невероятно огорчила Сергея, но хоть перестал держаться позади группы, зашагал вровень с остальными. У нас со Светланой внешность раньше была не слишком воинственной. Единственное, мечи перевесили за спины. А доктор Нострадамус своим видом мог только бродячих псов стращать, или ворон шугать. Особенно, если капюшон откинуть. Разбойники и не испугались. Наоборот, обрадовались нашему появлению. И когда решили, что добыча уже не ускользнет, с воплями и смехом высыпали навстречу, выкрикивая разные скабрезности и размахивая руками. Вооруженные в основном, как и шайка хряка, дубинами и короткими мечами-каскадерами, разбойники настолько были уверены, что группа из пяти путешественников, трое из которых женщины, совершенно беззащитна, что повалили к нам толпой, словно алкаши в буфет за дармовой опохмелкой, хохотали, тыкали пальцами и уже заранее договаривались о том, кто кого будет первым. Купец Корнелиус ошибся совсем немного. Разбойников оказалось 14. Сброд. Опасения внушало только несколько здоровяков. Помимо кожаных безрукавок, носящих на головах железные горшки с прорезями для глаз. Пора. К бою. Когда Елена сбросила плащ, это сперва вызвало бурю восторга. Мы шли со стороны садящего солнца, и все подробности в смене облика разбойники не сразу заметили. Но, когда амазонка надела шлем, радости в криках поубавилось, а когда и остальные обнажили мечи, разбойники и вовсе приуныли. «Засада!» — крикнул кто-то самый сообразительный, но схлопотал за трещину и увял. Как бы то ни было, численное преимущество оставалось на их стороне, а что добыча показала зубы, так это даже интереснее. Разминка перед потехой. Преодолев секундное замешательство, бандиты схватились за оружие и бросились в атаку. Вжик. Самый быстроногий схлопотал болт в грудь и выбыл из игры. «Сергей, доктор, защищайте Свету, обеспечьте ей возможность стрелять». Елене мои указания были без надобности. Шагнув вперед, она с обеих рук бросила один за другим 6 метательных ножей, каждый из которых нашел цель. Не все ранения оказались смертельными, упало только 2 разбойников, но и остальным прыти поубавило. У меня метательного ничего не было, так что пришлось сразу вступать в поединок. Спасибо тренеру и профессору, что не поскупился на умение при создании образа. Меч словно зажил собственной жизнью. Иной раз рука двигалась раньше, чем я успевала подумать, что надо сделать вот так и так, а потом бой завертелся одним сплошным хороводом. Я прыгала, уклонялась, парировала, колола и рубила, получила дубиной по спине, так что полетела кувырком. Чудом не потеряла сознание и успела подняться раньше, чем ко мне подбежали, желающие добить. Одного приняла на клинок, второго подсекла, упав на бок, а когда он свалился, добила ударом в шею. Это был мой первый бой, и сражалась я сегодня и здесь только за себя. Когда-нибудь, потом вспомню эту схватку и, наверное, мучительно устыжусь. Но, сейчас вокруг были только враги, я и мой меч. А еще, цель, убить всех, и побыстрее. Не знаю, получилось бы у меня самостоятельно выйти из боевого транса, или я так и крушила бы все вокруг, пока не свалилась с ног. Первый раз ни с чем сравнивать. Бой в припортовом переулке был слишком быстротечен, да и купец потом отвлек от лишних мыслей неожиданным появлением. К счастью, Елена в такие тонкости не вникала. Ветеран, одно слово, выбрала подходящий момент и ткнула меня кулаком в солнечное сплетение. И пока я хватала ртом воздух, кровавая пелена с глаз сползла. Ой, мамочка, кругом кровь и трупы. Светлана тоже сидит на земле, держится за окровавленную перевязку на голове. Сергей опять в отключке валяется. Хобби у него такое, что ли? Но на этот раз доктор возле него с бинтом хлопочет, а не клизмой. Значит, всерьез парня зацепило. Пока приходила в чувство, Елена, вот кому все нипочем, сходила в пещеру и вывела наружу паренька лет 13. Замызганный, словно углежок, немного испуганный, но целый и здоровый. Вот и славно, хоть не зря все это. Ей, командир, окликнула меня амазонка, указывая на пещеру. Не желаешь взглянуть? Там много чего интересного валяется, не зря прогулялись. Будет чем ужин оплатить, а то и два с ночлегом. Ну, да, конечно, не сокровищница Али-Бабы, так и разбойников было всего 14, а не 40. В пещере обнаружились два объемных сундука, почти доверху набитые разной богатой одеждой и серебряной утварью. Не знаю, сколько Корнелиус отцеплет за них по оптовой цене, но что кошельки наши заметно потяжелеют, можно не сомневаться. А это всегда приятно, особенно, если награда получена за доброе дело. Странное ощущение, словно гроза надвигается. Небо еще дышит чистой лазурью, не омраченной не то что тучей, легким облаком, а ветер уже затих, затаился, залег, как хищный зверь перед прыжком, и только негромкое урчание доносится из-за горизонта, предупреждая о надвигающейся опасности. Я успела подумать, что прежде чем выбираться в далекие странствия, надо непременно запастись плотными плащами, а потом мир вокруг побледнел и исчез. Автосохранение, объявил еще кто-то в кромешной тьме, после чего я обнаружила себя лежащей в удобном, мягком кресле, вроде медицинского, но более комфортного. Игровой шлем держал Михаил Иванович, а его друг доктор, из-за авантюры которого вся эта история и началась, сидел рядом, проверяя мой пульс. От него неприятно пахло дезинфицирующими средствами и чесноком. «Как ты себя чувствуешь, женя?» – спросил он. «Везде, я знала и помнила, что меня будут через определенные промежутки времени вытаскивать из игры, но настроение от этого не улучшилось. Реакция примерно, как если бы в самый разгар процесса отобрали коробку конфет, потому что от них толстеют и кариес развивается. Так и хотелось заорать. Отдайте, сама разберусь. Потом, когда наемся». «Понравилось?» – понимающе кивнул врач, прекратив подсчеты и отпустив запястье. «Не злись. Полчасика для личной гигиены, комплекса упражнений, обед и вернешься. Я знаю, желание капризничать и топать ножкой прошло. Что за детский сад? Они ведь и в самом деле заботятся обо мне. Да и в туалет действительно лучше самой сходить, а не доводить ситуацию до утки, которую вполне мог держать и доктор, а не только супруга Михаила Ивановича. Скажи, женя, а как Антон? Ты еще не встречала его?» «Нет, я вообще, если не считать пролога, только вошла в игровой мир. Вы забрали меня как раз после выполнения первого задания. Это случайно или вы можете как-то отслеживать игру?» «К сожалению, нет», — мотнул головой врач. «Что происходит в игровом мире, мы не видим. Констатируем только моменты покоя и напряжения. Иначе не было бы нужды отправлять на поиски Антона еще кого-то». «Понятно. Тогда, в данный момент, я могу сказать лишь одно. Быстрого результата не ждите. Если случайность не поможет, мир Кальрадии не так чтоб очень огромен, но насчитывает не менее 5 государств, и в каждом из них от 4 до 5 городов. Расстояние между городами – 3 дня пути всадником. Вот и считайте, сколько времени понадобится, чтобы побывать в каждом и отыскать след Антона. А кроме того, еще имеются замки, примерно в 2 раза больше. Если Антон успел стать феодалом, то и круг поисков увеличивается. Правда, такую информацию проще собрать. Имена лордов земель на слуху. Это не заезжие авантюристы или капитаны наемников. Ну, чтобы найти нужную вещь, не обязательно открывать все шкатулки, попытался придать толику оптимизма моим словам профессор. Но доктор был с ним не согласен. Не с моим еврейским счастьем, Миша. Тут скорее сработает один из законов Мерфи, гласящий, что, независимо от того, что мы ищем, оно всегда в последнем кармане. Ага, я слезла с кресла и стянула контактные перчатки. А еще мы можем ездить друг за другом. Вы позволите? И пока мужчины переглядывались, прошествовала в ванную комнату. Приятно рушить стереотипы. Анекдот о блондинках, разговаривающих о квантовой физике. Один из моих любимых анекдотов. Омовение, гимнастика и трапеза прошли как-то мимо сознания. Как душ перед заходом в бассейн. Обязательно процедура, не пройдя которую, не попрыгать с вышки и не поплавать в свое удовольствие. 5 минут терпения, а потом, 2 часа наслаждения. Следующий твой выход мы постараемся провести ровно через 3 часа, объявил доктор, прежде чем надеть на меня шлем, для утонения скорости игрового времени. Зная, как оно соотносится с реальностью, можно будет хоть какие-то предположения строить. Хорошо, ни одобрения, ни согласия никто от меня не ждал, просто поставили в известность. Но ведь не кричать. Поехали. При каждом погружении заиграла какая-то затяжная средневековая мелодия для целой кучи духовых оркестров. Правда, на этот раз обошлось без ноющего писка волынки. В основном партию выводили мелодичные флейты. Вспышка и я посреди знакомой комнаты в доме купца Корнелиуса. Спасибо, госпожа, негациант протягивает замшевый, расшитый бисером кошель. Как и уговаривались, ровно 200 талеров. В упор не припомню, когда была озвучена сумма вознаграждения, но спорить не стала. А за найденное в пещере разбойников сколько дашь? Купец сразу заелозил взглядом. Ну, тут так сразу не скажешь. Надо все хорошо осмотреть, оценить. К тому же, все эти вещи ворованные или награбленные. Зачем мне неприятности, если придется объяснять, откуда они у меня? Да, торговец, это не профессия, это должно быть заложено на генетическом уровне. И все же, 100 талеров. Сколько? Как чертик из табакерки выпрыгнула Светлана. Да я сотню легко выручу только вот за эту накидку, указала рукой на меховую рухлядь. Серебристая лиса. Да, слегка попятился Корнелиус. Но сняли ее на прошлой неделе с жены судьи. Как думаете, что ждет того, кто выложит такой товар на прилавок? Не спорю, кивнула сестричка. Продавать опасно, помолчала немного и негромко продолжила. В этом городе. И я вот еще о чем подумала. Интересно, какое вознаграждение судья предложит нашедшему пропажу? Купец вздохнул, погладил бороду, посмотрел на потолок, словно сверялся с выложенными там записями и еще раз вздохнул. 200, 500, отрезала Света. И это по знакомству. Уверена, ваша прибыль будет не меньше. Прибыль, вскричал негациант. Это грабеж, а не прибыль. Господи, кого ты привел в мой дом? Разбойников с большой дороги, разбойники лежат возле пещеры, где держали вашего сына. Вопли купца ни на секунду не обескуражили сестричку. Хотите, можем сходить посмотреть на них. Кхе, смутился чуток Корнелиус. Я не забыл, только поэтому предлагаю 250, и это мое последнее слово. Не хотите, забирайте товары с собой. Может, в другом месте сорвете куш побольше. Договорились. За все про все, сестричка подставила купцу ладонь для завершающего сделку хлопка. И в самый последний момент, за миг до того, как их ладони соприкоснулись, закончила. 300. Корнелиус дернулся, но Света не только схватила его руку, но и прижала сверху второй. Спасибо, с вами приятно иметь дело. И будьте уверены, я постараюсь, чтобы о вашей честности и твердом слове узнало как можно больше народа. Да. Почесал подбородок тот, не могу сказать того же, хотя, неожиданно улыбнулся негациант, этот трюк стоит потери нескольких монет, не скажете, госпожа, кем был тот мудрец, кто показал вам эту уловку, отец, насупилась сестра, великий человек, передавайте ему от меня пожелания всяческих благ, увы, я приобняла сестричку за плечи, это уже не в наших силах. Простите, верно понял мои слова купец, но тем не менее мудрость его это не умаляет. Как и то, что он может гордиться своими детьми. И коль мы с вами так славно поладили, не согласитесь ли помочь еще в одном деле? Не купец, а прям доска предложений. Выслушать можно. Ответ потом. Разумно, потер ладони тот, но с одним условием. Теперь это не только мой секрет, поэтому, сперва поклянитесь памятью своих родителей, что если предложение вас не заинтересует, вы еще сегодня покинете город. Вообще-то, мы и так собирались уезжать. Пожалуй, я плечами, так что не вижу препятствий, клянусь, излагайте. Купец пару раз прошелся по комнате, словно собираясь с духом, потом снова остановился передо мной. В городе назревает мятеж, многие граждане недовольны теми порядками, которые установил в Шамбрее новый бургомистр. Но он так ловко втерся в доверие к нашему лорду, что тот даже слушать о его замене ничего не хочет. Мы посылали 3 делегации, и каждый раз лорд выгонял их прочь, как попрошаек, уважаемых людей города, купцов, цеховых мастеров. Одним словом, терпение закончилось. Люди готовы взяться за оружие, но мы мирные жители. Если драться еще кое-как умеем, то никаким военным премудростям не обучены. У нас нет вождя, который смог бы организовать восстание, обозначил цели, верно распределил силы. Одним словом, повел в бой. И, я уже догадалась, куда клонит Корнелиус, но все же надеялась, что он имеет в виду амазонку. Госпожа Евгения, вы именно тот командир, который нам нужен. В городе уже знают и об уничтожении шайки Хряка, и о славном освобождении моего сына. Люди вас уважают и пойдут за вами. Соглашайтесь, и можете не беспокоиться о награде. Она вас приятно удивит. Глава 4. Честно говоря, никаким вожаком, и уж тем более, полководцем я себя не считаю, да и не мечтала никогда. Тоже мне, счастье, командовать оравой вооруженных и злых мужиков. Одним, ну двумя, еще куда ни шло. Даже приятно наблюдать, как они соревнуются в попытках привлечь внимание и завоевать благосклонность. Но десятки, а то и сотни, и в страшном сне не снилось. С другой стороны, я же не напрашивалась. Сами предложили, вот пусть и пеняют на себя. Потом, зато, если дело выгорит, я смогу использовать для поисков Антона не пару-тройку наемников, а админресурс целого торгового города, а он, таки не маленький, начиная с десятков самых обычных гонцов, которых можно разослать во все уголки этого мира. Причем, что немаловажно, совершенно бесплатно. Так что, поломавшись для приличия, заодно, набивая цену, я согласилась. Купец обрадовался и спросил, какие будут распоряжения. Последовав его примеру, я не менее задумчиво уставилась в потолок. Кстати, давно пора побелить, и паутиной по углам затянут. Похоже, хозяйки в доме нет уже давненько, а прислуга филонит. Корнелиус ждал, поэтому я поднатужилась и вспомнила отца. Вернее, его слова о том, что умный руководитель начинает с того, что выбирает себе толкового заместителя, а сам в дела не лезет, пока во всем не разберется. По всем текущим вопросам обращайтесь к госпоже Елене. Она уполномочена принимать любые решения и отдавать любые приказы. Ее слово, мое слово, отлично съехало. Елена не возражала, да из чего бы, с таким-то опытом. Купец тоже. Так что дальше все покатилось само собой. Забегали какие-то люди, кланялись мне, выслушивали распоряжения Елены и убегали. Снова возникали, возможно, другие. Судя по одежде, в основном ремесленники и торговцы, и не только мужчины. Одна разбитная Матрона, в забавном чепчике с кружевами, какие младенцам покупают, глава цеха предильщицы ткачих, даже спорить с амазонкой пыталась, но очень скоро увяла и ушла с обиженной мор лицом. Кстати, больше не возвращалась. От всей этой кутерьмы, хоть и не принимала в ней непосредственного участия, я так устала, что незаметно для себя задремала в уголке. А когда проснулась, за окном темнело. «Пора», — объявила Елена, глядя на меня. «Госпожа Евгения, все готово. Можно отдавать приказ к началу». «Пора, так пора», — я пожала плечами спросонья, позабыв о мятеже и думая о ужине. «Начинайте». И только брякнув это, сообразила, какое именно распоряжение отдала. Дернулась, было отменить. Но, потом, подумала, какого черта. Если Елена говорит, что все готово, значит, так оно и есть. Да и не успела бы. Господина Корнелиуса за дверь, будто сквозняком вытянула. А еще через минуту, на колокольне ударили набат, и город ожил, как в день открытия навигации. «Держи, командир», амазонка протянула белую ленту, такую же, как повязанная у нее на левом предплечье. «Все, у кого такая лента, друзья, остальные, либо враги, либо не в деле. Поэтому, я приказала от твоего имени, убивать только тех, кто окажет сопротивление». «Правильно». «Спасибо». Елена смотрела серьезно. Похоже, в ее шкале ценностей, одобрение командира важное событие, несмотря на причину. «Ну, что, Евгения, пошли, присоединимся к общему веселью, а то все вкусное съедят, нас не дожидаясь. Вообще-то, я без сожаления обошлась бы без личного участия, но, назвался грибом, полезай в корзинку. Хочешь и дальше руководить без напрягов, следи за репутацией, а подозрение в трусости... Ни пятнышка на подоле, от такого обвинения вовек не отмыться. Какие чудеса храбрости потом не выказывай. Вон, даже Светка и Сергей повытаскивали клинки, ждут только приказа, чтобы в бой ринуться. Охохошеньки. Ладно, но чур, в свалку не лезть, только с краешку, без фанатизма. В конце концов, это ж чужой город, чужие разборки. Как знать, может, меня ввели в заблуждение и на самом деле мы сейчас помогаем парням в черных шляпах бить хороших. Хотя, вряд ли, бургомистр и приличный человек, слова антонимы. На улице царил хаос, как на концерте несчастного случая. Только вместо музыки и песен Кортнева звуковой фон этому бедламу создавали угрожающие крики, вопли боли, лязг и стук. Со звоном билось стекло и посуда, с треском ломались двери и мебель. И все это при свете многочисленных факелов, на стенах и в руках. А кое-где уже и пожары занимались. То в одном, то в другом доме из окон высовывались жадные языки пламени. «Нет ничего хуже дилетантов», – проворчала Елена. «Идиоты! Если пожар разгуляется всерьез, весь город с дымом пойдет. Огню без разницы чей дом, лояльного гражданина или мятежника. Я только кивнуть успела, поскольку именно в этот момент из-за поворота высыпал отряд стражников. Все как один без повязок. И судя по тому, как ладно подогнано на них снаряжение, ратников подняли не по тревоге. К бою. Похоже, я начинаю эту команду отдавать уже даже не задумываясь. А какой вариант? Убегать? Глупо. Даже я успела заметить, как минимум, четверых арбалетчиков. Всадит болты в спины раньше, чем мы десяток шагов пробежать успеем. Отступать в дом, судя по тому, как горожане легкомысленно поводят себя с огнем, выкурят или сожнут. Тогда как в столкновении, еще неизвестно, чья возьмет. Одна Елена десятерых стражников стоит. Да и я, хоть и опыта маловато, по игровым параметрам уже тоже неплохо смотрюсь. Пару дней еще потренируюсь и буду не хуже воительницы. Так что, не торопитесь праздновать, хлопчики. Не ваша музыка играет. Белый танец. Елена приняла на щит два болта, успев прикрыть и Светку. Один долбанул в мой. Хорошо, что Вумбан такую выпуклую медную нашлепку посередке поэтому срикошетил. Только вжикнула и в руку толкнула. Сильно. Не окажись за спиной Сергей, может и на ногах не устояла бы. А так, повалился братец. Дзинь. Светка отправила наш гостинец в толпу стражников. Там кто-то болезненно вскрикнул. И еще раз, эта амазонка бросила метательные ножи. Результат пожиже, чем с разбойниками, все-таки стражники в кольчугах и шлемах, но некоторое замешательство произвела. Надо будет и себе парочку таких завести. Хорошая штуковина, и быстрая. Ну, а пока поработаем клинком. Как раз самое время. Один из самых шустрых стражников уже успел пробежать разделяющую нас дистанцию и, щеря в ухмылке усатую морду, попытался сходу проткнуть меня копьем. Мля, ну я же не мясо для барбекю, тоже тыкать могу. Тем более в этом теле, умеющем драться даже не ожидая, пока я соображу, что и как делать. Спасибо, профессору, хорошего перса подобрал. С виду, совсем как я, а на самом деле, настоящая валькирия. Щитом увожу жало копья в сторону, шаг вперед и втыкаю острие меча прямо в нагловатую рожу. Там и так половины зубов не хватало, так что хуже не будет. Впрочем, ему стоматолог теперь уже наверняка не понадобится, потому что на чужой каравай рот не разевай. Пока вытаскивала застрявший во рту меч, сбоку подскочил другой ратник и попытался разрубить меня пополам мощным ударом двуручника. Еле-еле успела увернуться, используя меч как рычаг, а покойника как противовес. Так что в результате бедолагу убили дважды. Глядя на останки своего же товарища, стражник с двуручным мечом на мгновение завис, пуча глаза, как при запоре. Мне хватило, и клинок освободить усело из разрубленного до основания черепа, и под коленями ратнику чиркнуть. Сочленение – самое слабое место в любом доспехе. Стражник взвыл и повалился навзничь, увлекая труп за собой. Быстро огляделась. Пока не критично. Сергей, Светлана и Нострадамус более-менее успешно отбиваются от своих противников. Елена уже троих уложила и как раз присоединила к общему счету еще одного покойника. Похоже, стражники не ожидали такого отпора, из-за чего их натиск заметно ослаб. Это хорошо, нам этого только и надо. Не сговариваясь, одновременно отпрыгнули с амазонкой назад. И пока те стражники, что атаковали наших друзей, сообразили, что обстановка сменилась, я успела рубануть под основание черепа того, что наседал на Светлану. Не хватайся за меч, арбалет твое оружие. Сестрица кивнула и принялась заряжать самострел. Елена тем временем избавила от врага доктора. Кажется, мы обе решили любой ценой воспитать из Сергея мужчину, предоставляя возможность сражаться самому. Потом опомнились остальные стражники. То, что они завопили, не пропустит ни один фильтр. Стая разъяренных волков выла бы мелодичнее. Правда, понять, о чем именно орали, не получилось. Крики утихли почти сразу же, как начались, сменившись другими воплями, указывающими на смятение и панику. Нас окружили. Спасайтесь, бежим, измена. Мы, сперва, не поняли, что случилось, но когда стражники начали бросать оружие и разбегаться, увидели, как с того же конца улицы, с которого они на нас напали, движется большой отряд. На этот раз, украшенный белыми нарукавными повязками. Победа, что ли? Тяжело дыша, просипел Сергей. С лезвия его меча скапывала кровь, и во взгляде братца что-то изменилось. «Похоже на то», — ответила амазонка, — «с почином». Я промолчала, потому что успела увидеть то, на что другие внимания не обратили. На лицах бойцов дружественного отряда не было радостных улыбок. Скорее они выказывали озабоченность и разочарование. «Госпожа Евгения», — выбежал наперед Корнелиус. Купец имел весьма воинственный, хоть и чуточку потрепанный вид. Ворот кафтана надорван, один рукав тоже знавал лучшие времена. Сквозь прореху видна окровавленная рубаха. «Слава Троице, вы целы! А что так взволнованно? Кто идет за шкурой зверя, должен быть готов латать собственную. Нас предали, нас ждали». Слова вылетали из рта негацианта отрывочно. «Это невозможно, но это случилось, и бургомистр знает, кто руководит восстанием. Вам надо срочно покинуть город. Бегите, спасайтесь, и простите, что втянул. Вот и покомандовала, вот и заработала. А все потому, что ни в свои сани не садись. Как же вы? О нас не беспокойтесь. На ком вина немного, те откупятся. Остальные спрячутся. А как угомонится все, уйдут с товарами. Там видно будет. Бургомистр уже не молод, Троица поможет, ждать придется недолго. А вот вас, если поймают, казнят. Так что, поторопитесь, не доставляйте им такой радости. Да голому собраться, только подпоясаться, пожалуй, я плечами. Хоть сейчас уйдем, только вещи из дома прихватим. Нет времени, купец взмахнул руками и потащил меня за собой. Оружие и доспехи при вас, деньги тоже за поясом, остальное, дело наживное, не дороже жизни. Идемте за мной, покажу тайный лаз. Что ж, разумно. Судя по тому, что никто из моих спутников не возражал, даже хозяйственная сестричка, купец был прав. Шмотки того не стоили, чтобы рисовать здоровьем. Дважды мы чуть не нарвались на стражу, но Корнелиус отлично ориентировался и вовремя успевал свернуть в очередной, практически незаметный закоулок. Так что до обещанного лаза добрались без приключений. Наружу тоже. Потайная калитка выходила за стены, почти с противоположной стороны от главных ворот. Пространство перед рвом, правда, просматривалось с угловой башни, но, видимо, все стражники были брошены на подавление мятежа и на караульную службу сил не осталось. Но, поскольку, Бог бережет только тех, кто и сам о себе заботится, мы бросились прочь со всех ног, как только оказались на другом берегу замкового рва, и бежали не останавливаясь, минут 10, пока доктор не попросил сжалиться над его почтенным возрастом и печенью. Я хоть и странствующий лекарь нынче, прохрипел, тяжело переводя дыхание и держась руками за грудь, но юность провел большей частью в архивах да монастырских библиотеках, а пыль, которая покрывает древние знания, не способствует здоровью легких, как и многочасовое сидение укреплению ног. Соглашусь, я вспомнила университетскую библиотеку и вздрогнула. Кладезь знаний, в неоцифрованном виде, внушал тихий ужас всем студентам, поскольку казался необъятным, как вселенная, а никто не в состоянии вообразить бесконечности, уж тем более законспектировать. И хотя сизый нос Эскулапа намекал на более прозаичную причину общей хилости организма, одно другое не исключает. Город сместился к линии горизонта и существенно уменьшился, превратившись в размытое темное пятно на фоне неба. Кстати, весьма сумрачного, плотно укутанного облаками. Звезды только кое-где пробирались наружу, а луна либо не взошла еще, либо уже спряталась. Если на глазок, то мы отмахали километра 3 не меньше. Надо искать место для ночлега. Не надо. Нострадамус отдышался и приободрился. По этой же дороге еще с полчасика потопаем и будет замечательная рощица. Полянка, ключ из-под земли бьет. Вода изумительно вкусная. Холодная, правда, зараза. Аж зубы ломит. Там и отдохнем до утра. Вижу, вы хорошо знаете эти места, не так чтоб слишком, но дорогой этой хаживал, подтвердил доктор. Если никуда не сворачивать, то к полудню увидим крепость Тьерн. Я имел случай лечить тамошнего владетеля. Желаете послушать? Почему нет? Интересная история сокращает путь. Так всегда приговаривал мой отец. Как уже имел возможность заметить господин Корнелиус, весьма мудр был ваш батюшка. Жаль, что не имею чести сообщить ему об этом лично. Разве что потом. Мой, положим, жив-здоров и помирать не собирается. Но это там, в настоящем мире, а здесь другой расклад. Надо не забывать, а то Сергей и Света, при каждом моем упоминании мудрых советов отца, явно удивляются. Хорошо, хоть молча и с расспросами не лезут. Видимо, считают, что это такая присказка. Типа, если молодая девица, тем более блондинка, что-то умное брякнет, то выглядит при этом, мягко говоря, странновато. А вот если сошлется на авторитет отца, то все становится логичным и объяснимым. Так вот, доктор Нострадамус счел мое молчание за скромность и приступил к повествованию. Хозяин замка Тьерн заболел водянкой и пригласил к себе лекаря из Фрадберга. Как и любой врач, окончивший университет, он стал искать лекарства в трудах Галериана, а тот предлагал лечить водянку солнечным металлом. Нострадамус то ли хмыкнул, то ли всхрапнул, при этом оглядываясь на остальных наших спутников, как бы приглашая их поддержать его или, наоборот, оспорить сказанное. Но, так как все с умным видом молчали, кивнул и продолжил. Большинство записей Галериана сделаны во времена кальрадийских императоров и были бесполезны уже тогда, не говоря о нынешнем, просвещенном времени. Однако, порой у него бывали гениальные озарения, и тогда он угадывал верное лекарство. Солнечный металл в малых дозах действительно способен излечить водянку, но в больших – это смертельный яд, о чем почитатели Галериана часто забывают. Нострадамус снова оглядел нас, но возражений не услышал. Приятно удивленный столь высокообразованной компанией, врач увлеченно продолжил. Разница между лекарством и ядом – в дозе. Я говорю это всем подряд, указывая, что почерпнул знания из трудов Иеремиуса Великого. Люди же, почему-то, думают, что все стоящее было написано в старокальрадианские времена, хотя куда больше можно узнать от деревенских повитух или путем изучения естественной природы. К слову, за эту крамольную мысль меня и вышвырнули из университета. Впрочем, сейчас я им даже благодарен. Доктор несколько раз кряду махнул рукой, как бы подчеркивая правдивость сказанного, при этом борода и прическа его встопорщились еще больше. Я вовремя успел вмешаться, прогнал шарлатана и сумел поставить лорда на ноги. В благодарность он отсыпал мне добрую горсть золотых монет и разрешил взять для исследований труп повешенного преступника. Совсем свежий. Хорошо, что лорд не знал, насколько этот труп мне был нужен, а то денег я бы не увидел. Замечательная история. Я решила, что пора сменить тему, тем более, что некоторые слова Нострадамуса натолкнули меня на определенные мысли. «Скажите, доктор, вот вы пару раз упомянули о давних временах, вы что-нибудь об этом можете рассказать? О, смею вас заверить, госпожа Евгения, кстати, вы знаете, что означает ваше имя, благородное?» «Совершенно верно», с нескрываемым уважением поглядел на меня доктор. «Так вот, знания мои, хоть и не безграничны, но весьма обширны, и я с удовольствием предоставлю их в ваше распоряжение. Спрашивайте, о чем лишь пожелаете. Вот хвостунишка, а ты о теории относительности слышал? Бином Ньютона посчитаешь? Почем квант света знаешь? Демона Максвелла видел? Или хотя бы язык Эйнштейна? Ладно, проехали. Я и сама еще не волшебник, а только учусь. Говорят, раньше Кальрадия была единой империей, это правда», кивнул доктор. «Самое несомненное. И если бы сейчас был день, Евгения, мне хватило бы поднять руку, чтобы указать нужное направление, и вы смогли бы убедиться в том воочию. Не понимаю, доктор хочет сказать, что днем с любого края Кальрадии видна Дворцовая гора, а также, стоящий на ней замок императора», объяснила витиеватую фразу Елена. «И вы тоже сможете его увидеть завтра, как только расцветет. Руины? Почему руины?» – удивился Нострадамус. «Все здания великолепно сохранилось. Словно еще вчера в его залах слышалась тяжелая поступь бронированных латников и гвардейцев империи. Играла музыка и легким бисером рассыпался веселый смех фрейлин государыни. К слову, самых прекрасных дев со всех концов Кальради. А какая там библиотека? Святая Троица, я мог бы жить в ней, годами не покидая стен хранилища. Особенно, если бы нашлась сострадательная дев», доктор поперхнулся и быстро поправился, душа, готовая хоть изредка приносить мне пищу телесную. И кому же сейчас принадлежит дворец? Я сделала вид, что ничего не заметила. Да и на что, собственно, было обращать внимание? Мужик он и в Африке мужиком останется, даже образованный. Никому, коротко, словно отрубила, ответила амазонка. Димитар, последний император Кальради, перед смертью, успел наложить на замок заклятие императорской крови. И теперь внутрь не войдет никто, кроме его прямых потомков. Вот только одна беда, Димитар и императрица Хелена не оставили наследников. Вечная зараза всех аборигенов, убежденных, что их достопримечательности самые достопримечательные во всем мире, не миновала и Нострадамуса с Еленой. Дворцовую гору действительно было видно и отсюда, но понять, что конкретно посверкивает на ее вершине, мог лишь тот, кто знал, куда и как смотреть, а главное, знать, что там должно находиться. Тогда воображение помогало разглядеть и невидимые издалека детали. Мне же это нечто казалось чем-то сродни елочного шара или обледеневшего снежка. Никаких стен, башен и прочих атрибутов замка я так не увидела. Сколько ни пыталась, аж глаза заслезились. Снежная вершина невероятно красивая в лучах восходящего солнца, но глазеть на нее – то еще удовольствие. Вот когда пожалеешь, что солнечные очки в этом веке еще точно не изобрели. Интересно, а игра предусматривает прогрессорство или я тут как трамвай, обязана только по проложенным рельсам передвигаться? Уверены, что там замок, а не снеговая шапка. Ветер и солнце умеют создавать из льда и снега разные замысловатые фигуры. Особенно, если смотреть с большого расстояния. Можешь не сомневаться, командир, ответила Елена. На самой вершине мне бывать не доводилось, но как-то наш отряд преследовал шайку морских налетчиков, и они решили укрыться в горах. Понятное дело, пешему от всадника не уйти, так что мы нагнали их еще на равнине. Но с того места замок уже было хорошо видно, хоть зубцы на стенах считай, красивый и суровый. А вот я был под самими стенами, хвастливо заявил доктор, и как бы опасаясь, что ему могут не поверить, подтвердил сказанное еще раз. Да, вот как раз после того случая с исцелением лорда замка Тьерн, денег у меня оказалось достаточно, как минимум, на полгода безбедной жизни, и я решил провести это время с пользой. Признаюсь честно, очень уж хотелось попасть в императорскую библиотеку. А еще, поговаривали, будто Димитар собирал в специальной комнате разные диковинки со всего мира, и в той коллекции имеется такое, чего больше нигде нет, например, двухголовый теленок. Представляете, если б я могла раскрыть правду о своем происхождении, то с удовольствием поведала бы доктору и о кунсткамере Петра и о его тезке, легендарном французском предсказателе из моего мира, а заодно, кое-что о теории происхождения видов по Дарвину. Увы, во-первых, не поверит, это только в детстве родители умиляются, глядя, как дитя разговаривает с игрушками. В моем возрасте такой сюжет грозит вызовом не от ложки. А во-вторых, я пока еще не поняла, можно мне нести просвещение в игровой мир или меня за это тут же забанит. Будет очередное возвращение, спрошу у профессора. Нет, лучше, у Таисии Степановны, а то мужики насоветуют, с них станется.